Глава 18. Рис. Никогда бы не подумал, что кто-то еще будет так рад моему свиданию с Тамсин, как Малик. Когда я рассказал ему, он долго не мог успокоиться. «Да, мужик, поздравляю!» С энтузиазмом воскликнул он и хлопнул меня по спине. А мне стало неловко, потому что после первого момента счастья меня не переставали мучить сомнения. В конце концов, мне ничего не известно о свиданиях. Но сейчас, когда я стою в кабинете Эми и рассказываю ей о последних шагах на пути к нормальной жизни, она вскакивает и хлопает в ладоши. Я спокойно выдерживаю ее ликование, потому что завишу от ее помощи. Заметив, что я не разделяю ее восхищение, как она, должно быть, того ожидала, Эми успокаивается, отступает на шаг и обводит меня взглядом с головы до ног, будто гордая мать сына. Меня раздражает ее поведение, но я держу себя в руках. «Думаю, сбивчиво начинаю я, мне потребуется твоя помощь. Что я могу сделать?» Слишком поспешно и воодушевленно спрашивает она. «Честно говоря, понимаю, что добьюсь успеха только честностью. Понятия не имею, во что ввязался. Мне хочется, чтобы все было красиво. Для нее. Не хочу показаться психом. И еще мне нужно что-то надеть». «Все ясно. Я эксперт по неудачным свиданиям, так что могу выдать тебе длинный список того, чего делать нельзя», — усмехается Эми. «Например, будет хорошей идеей не напиваться в хлам. Не говори о бывших девушках». Я хмыкаю. Будто у меня есть бывшие девушки, о которых можно рассказать. По сравнению с темами, на которые я могу общаться, рассказы о бывших, наверное, покажутся безобидными. «Не приводи с собой родственников». Улыбка застывает у нее на губах. «О, извини, это было бестактно», — быстро добавляет она. «Лучше давай перейдем к реквизиту. Надеюсь, мы найдем что-нибудь приличное, что ты можешь надеть по такому поводу». Мы роемся на складе. Большинство вещей — настоящий мусор. Время от времени Эми вытаскивает рубашку или брюки, но каждый раз хмурится, потом качает головой и возвращает вешалку на место. Но вдруг она присвистывает. «Что это у нас?» Она вытаскивает темно-серый пиджак. «А ну-ка, примерь!» Я осторожно избавляюсь от толстовки с капюшоном, следя, чтобы футболка не задралась и не оголила торс. Затем надеваю пиджак и... Только посмотрите. Он подходит. Выглядит настолько шикарно, что можешь надеть с ним футболку и джинсы. «А что насчет обуви?» — спрашиваю я, бросив взгляд на стоптанные кеды. «Думаешь, мы найдем что-то менее... как бы сказать... отстойное?» Эми поднимает вверх палец. «Подожди, у меня есть одна...» — она убирает с дороги пакеты. «Идея! В задней части склада под пакетами для мусора стоят коробки. Где-то тут должно быть... А, да!» С торжественным видом она поднимает большую коробку. «Так и знала, что не убирала их». Она ставит коробку между нами, открывает крышку, и под ней обнаруживается куча обуви. Недолго думая, Эми высыпает все на пол. «Так проще», — поясняет она. Перед нами валяется не меньше 40 ботинок. Но, присмотревшись, понимаю, что некоторые из них одинарные. Наконец, я нахожу пару, которая выглядит довольно элегантно. Черные кожаные туфли, немного тесные, как выясняется во время примерки, но в целом подходят. «Идеально», — объявляет Эми. «Как ни печально, когда умирает человек, у которого нет семьи, все же хорошо, что вещи не выбрасывают и отдают нам». Потом она видит мое испуганное выражение лица и добавляет: «Не волнуйся, он наверняка прожил отличную жизнь. По крайней мере, у него водились деньги. Так, а теперь пошли, я научу тебя основам». В пятницу вечером я закрываю кафе. Меньше чем через полчаса сюда придет Тамсин, а мне еще столько всего надо сделать. Лиз только что ушла, перед этим показав, где взять скатерти. После разговора с Эми, которая посоветовала на первое свидание не звать Тамсин к себе и не приходить к ней, единственным местом для встречи, которое пришло мне в голову, было Умала. «Дорогой ресторан я себе позволить не могу. Малик научил меня готовить простой томатный соус, а Че сегодня днем помогал мне оттачивать кулинарные навыки. Я накрываю белой скатертью стол в центре зала. Ставлю оранжевые цветы, которые купил у уличного торговца, в бутылку из-под лимонада. Две тарелки, хоть и не одинаковые, но выглядят похоже. Я нервно посматриваю на часы и выглядываю на улицу, чтобы убедиться, что Тамсин не появится слишком рано. И так волнуюсь, что меня почти тошнит. От сегодняшнего вечера многое зависит. Мне хочется доказать себе, что во всем этом есть смысл. С тех пор, как заставил себя пригласить Тамсин на свидание, я разрываюсь между эйфорией и неуверенностью в себе. Настолько болезненный, что становится трудно дышать. Я стараюсь вспомнить все, о чем говорила Эми, но кажется, чем ближе минутная стрелка подбирается к цифре 6, тем меньше я помню. А когда часы показывают 7:30, у меня в голове полная пустота. Я замечаю, как на противоположной стороне улицы открывается дверь, и из дома выходит Тамсин. Уже стемнело, но я узнаю ее по легкой походке. Протиснувшись между припаркованными автомобилями, она переходит через дорогу. Видит меня за стеклянной стеной кафе и машет рукой. В этот момент я понимаю, что стою потерянно посреди зала и пялюсь на нее. Я спешу открыть ей дверь. «Привет», — здоровается Тамсин. Она останавливается передо мной и раскидывает руки в стороны. «Давай, надо немного разрядить обстановку». Сделав шаг, я обнимаю ее. Чувствую запах ее волос и на мгновение закрываю глаза. Мы отстраняемся друг от друга, и я приглашаю ее войти. «После тебя», — произношу немного осипшим голосом. «Я возьму твою куртку». Похоже, я забыл не все, чему научился у Эми. «Спасибо», — с легким удивлением отвечает она и позволяет мне помочь ей снять куртку. Я не ожидал, что меня настолько поразит то, что окажется под ней. На миг замираю перед Тамсин с открытым ртом и просто смотрю на нее. Она надела белое платье с мелкими красными цветочками, темно-красные шерстяные колготки и черные полуоткрытые туфли на небольшом каблуке. Волосы убраны на бок в свободный пучок. Ее образ поражает простотой, и я забываю, как дышать, когда мой взгляд останавливается на ее лице. Она выглядит свежей, бодрой и естественной. Щеки слегка раскраснелись, а прекрасные глаза в ожидании смотрят на меня. У нее на губах появляется озорная улыбка. «Красивое платье, да?» Хихикнув, спрашивает Тамсин, и один раз кружится так, что белая ткань взлетает. Сказочное движение, которое в этом месте выглядит настолько нереально, что заставляет меня выйти из транса.